На турнире девяти школ в общей сложности было 360 участников и 72 техника. Хотя некоторые школы отказались от права на тактических советников, общее число задействованных учеников было больше 450. На балу, или даже банкете, такое количество людей все еще можно было обслужить, но обслуживать стольких ежедневно во время основного мероприятия было практически невозможно. Завтрак был сделан в виде буфета по принципу «первым пришел, первым обслужен». Обед состоял из бента, которые доставлялись в павильон или к инженерным машинам каждой школы, хотя некоторые люди брали их в свои номера. А ужин проводился в трех обеденных залах на трех разделенных секциях. Каждой школе был отведен один час для еды. Школы ели раздельно, чтобы никто не подслушивал тактику других школ. Как ни странно, но ужин был единственной возможностью для всей команды школы собраться в обеденном зале. Один час ужина был бесценным временем, на котором можно поделиться победами и сожалениями дня. Этой ночью на столах первой школы вырисовывалась четкая линия между светом и тьмой. Тьма покрыла уголок, где собрались участники мужского дивизиона новичков. Свет окутал уголок, где собрались участницы женского дивизиона новичков. И среди густых джунглей девушек образовалась небольшая красная черта. Или, быть может, джунгли более подходят зеленые? Это был, конечно же, Тация. «Миюки, ты была невероятно удивительна. Ты использовала инферно? Сэмпаи были в полном потрясении. Говорят, что с этой магией даже у волшебников А-ранга возникают трудности. Эйми, чистая работа. Хотя твой первый матч прошел немного напряженно. Рыцарская одежда и карабин. Превосходно. Шизуко, ты тоже была великолепна. Твоё кимоно стамата было просто прекрасно, а следом ты еще и противника в угол загнала. Круто!» Хотя на отражение множества мечей дивизион новичков занял только второе и шестое места, получив средненький результат, господство в разрушении ледяных столбов позволило всем трем игрокам перейти в третий раунд, продолжая триумфальные выступления скоростной стрельбы. Из-за этого девушки были в праздничном настроении. В разрушении ледяных столбов в общей сложности принимало участие 24 игрока с 12 матчами в первом раунде и 6 матчами во втором. Поскольку из первой школы в третий раунд прошло 3 игрока, то это была полная половина оставшихся игроков. 3 победителя первого раунда затем будут соревноваться по круговой системе, то есть по очереди игроки будут соревноваться друг с другом, чтобы определить конечного победителя. По текущему положению дел была большая вероятность того, что весь пьедестал могут занять игроки первой школы. В таком случае это будет и впрямь поразительный подвиг. Даже одной большой вероятности достичь невозможного было для них достаточно, чтобы быть вне себя от радости. Все старшеклассники надели улыбки, говорящие «что мы с вами можем поделать», когда ученицы первого года танцевали от радости. «Шибакон, Шизуко использовала вариант резонанса, верно?» К Тацуе подсела ученица первого года, за которую он не был ответственен. Он ее знал, но не слишком близко. Когда он ел, ему было не по себе. Миюки решительно отказала, когда он попросил сесть в другом месте. Тация внезапно стал центром внимания, и ему наконец удалось дать более-менее обычный ответ. «Верно». Ответ совершенно обособленный, но даже если так, его голос прозвучал чуточку мягче, чем обычно. Хотя подошедшая ученица и была его ровесницей из той же группы, она была ученицей первого потока, с которой он редко нормально общался. Поэтому Тация решил убедиться, что случайно ее не напугает. К сожалению, такая осторожность привела к дальнейшим вопросам. «Шибакон, значит, ты на самом деле разработал последовательность активации?» «Шибакон, я слышала, что ты разработала технику, которую Шизуку применила на скоростной стрельбе, верно?» «Шибакон, ты разработала стратегию использования инферно?» «Шибакон, и еще ходят слухи, что ты стал вдохновителем вспышки Ханоки!» Непрекращающийся поток вопросов не давал ему возможности для маневра и непрерывно ухудшал его умственное состояние, и тот свой ничего не мог с этим поделать. Хотя сейчас не только она, но и все вокруг уж слишком возгордились, вероятно, снимали праздничным настроением стресс, который заработали от непрерывной тревоги за соревнования. С другой стороны, этой преувеличенной гордостью можно даже поднять уверенность в себе и побороть тревожное чувство, которое не так уж и легко развеять. Тация мог ее понять, он намеренно не уменьшал ее восторг и терпеливо продолжал слушать. «Здорово! Если бы Шибакон был моей поддержкой, я могла бы тоже выиграть!» Однако этими словами она зашла уж слишком далеко, и ее нельзя было проигнорировать. Но все же на это должен был указать не он. Тацуя незаметно глянул на Миюки, которая сидела рядом. «Нанаби, по-моему, с твоим отношением что-то не так?» Получив мягкий выговор, ученица вмиг поняла, что ее слова могут легко ошибочно принять за недовольство поддержкой техника. Ее отношение развернулось на все 180 градусов, она отчаянно встала на ноги и, все время что-то бормоча, нашла старшеклассника, который отвечал за ее техническое обслуживание. Когда она увидела, что техник улыбается и машет ей, она наконец вздохнула с облегчением, поклонилась с извинениями, а затем села на место. «Я говорила плохо. Нана, ты не можешь перекладывать все свои недостатки на Кат?» «Хе-хе, и то верно». Молодые девушки начали говорить значительно тише, но не шепотом. «Но нет никаких сомнений, что благодаря Шибикуну я была подготовлена значительно лучше, чем обычно». На этот раз заговорила Такигава, ученица, занявшая третье место на скоростной стрельбе. Эйми слишком сильно на это кивнула. «В некотором роде откалибровать Кат? То же самое, что и сказать твои самые темные секреты, разве нет? А если калибровать будет еще и техник мужского пола? Поначалу я так думала, но когда техник Шибакун, это просто невероятно! Вон где парни, которые отдали нам Шибакуна!» Тоцуя мог только криво улыбнуться на большое недоразумение, сокрытое за этой невинной улыбкой. Однако некоторые не могли даже криво улыбнуться. «А, эй!» С яростным взрывом один из парней встал, не обращая внимания на тех, кто попытался его остановить. Морисаки взял свою тарелку и направился к стойке столовой, прежде чем и вовсе ее покинуть. По совпадению, как раз в это время проводился другой пир. Хотя еды было не так много, это была разнообразная и высококлассная еда китайской кухни, более щедрая, чем на каком-либо банкете старшей школы. Но стол окружала мрачная толпа. Суровые лица мужчин колоссально отличались от золотых и красных роскошных украшений. «Разве не третья школа должна была быть фаворитом в дивизионе новичков?» Они говорили на английском. «Нам, наконец, удалось заставить Ватанабе уйти, но... если так продолжится, разве первая школа снова не выиграет?» Однако лица мужчин явно походили на смешанное европейское и восточно-азиатское родство. «Если текущий фаворит выиграет, дом потеряет кучу денег. На этот раз в казино много высокопоставленных персон. Даже если мы сможем все выплатить, для нас это не маленькая сумма. Мы, вероятно, столкнемся с зияющим дефицитом в начале финансового года. Если такое произойдет...» Мужчины посмотрели друг на друга с гибельным выражением лица. «Штаб-квартира избавится от всех присутствующих. А если потери будут немаленькими, глава лично окажет нам такую честь». Тихо пробормотал один из мужчин и посмотрел на вышитого золотыми нитями извилистого дракона, висевшего посреди комнаты. На всех мужчин упала тяжелая тишина. «Видимо, смерть – лучшее, что может с нами произойти», – пробормотал кто-то голосом, дрожащим от ужаса.